Пятое. Авторские лавры. В день инаугурации дул холодный ветер, но одежда Марсии оснащена электроподогревом. Синее платье, аналогичное тому, что было на ней в день трагедии. Первая женщина-президент, которую выдвинули и избрали создатели новостей, объединенная ТРК. Она заговорила. Я приказал дать общий план. Коротко. Затем наплыв. 6 миллиардов лиц у экранов увидели ее уверенные, сияющие глаза. Тиран. Великая мать. Ее голос звучал громко и твердо, почти жестко. Речь была пропитана большим оптимизмом и малым смыслом. Речь, которая имела значение, даже если не имела никакого значения. Речь, созданная холодным разумом необъятной пропагандистской сети. Хорошая речь, добрая и смелая, мудрая и пустая. Речь для публики. Для каждого из них до последнего. Переданная в лучшее время, тщательно продуманная и взвешенная. Показатели эмоциональности зарегистрировали уверенность и надежду. Даже чуточку восторга. И изрядную долю послушания. Но это было неизбежно. В конце концов, кто может устоять против чего-то столь вездесущего и убедительного, как новости? Кто посмеет хотя бы подвергнуть их сомнению? Ее голос звенел. Эдди, бутафорщик, изготовил помост со специальным покрытием, резонанс которого усиливал спокойствие и безмятежность. Свет играл на ее волосах, цветовой фон оттенял нежность кожи, бархат подчеркивал властность взгляда. Эдди аккуратен. Эдди — настоящий профессионал. Завершение на высокой ноте. Аплодисменты статистов, ликование Артура, облегчение и удовлетворенность публики. Красный глаз медленно потух. Мы закончили. Работа выполнена на славу. Мы все одно целое. 6 миллиардов связанных друг с другом человеческих существ. Новости дня изложены правдиво и точно, со всей прямотой. Это часть моей мечты. Цель, ради которой мы трудимся. Мы не гонимся за славой или властью. Я скромный, тихий человек, слуга работы и судьбы. Вот мое кредо, простое и ясное. Да обратится все невежество в знание, да осветится тьма, да перейдет одиночество в любовь. Новости — это лишь то, что известно публике.